Вот военные говорят, что необходим удар на Киев, указал Сталин взглядом на карту, лежащую на столе. Он все еще считал, что диалог о Сорокине или Воронине, к которому он обратился с откровенно тактической целью, еще не создал того контакта с Бекетовым, который бы позволил ему перейти к главной проблеме сегодняшней встречи, и пошел по третьему кругу. Военные дела должны были дать ему эту уверенность. Он охотно обращался к ним и чувствовал себя здесь крепко. Главное — преодолеть Днепровский рубеж. Если удастся, к весне мы выйдем к границе. «Великое дело — выйти к границе, товарищ Сталин», — произнес Бекетов. «Этот товарищ Сталин, как понимал Сергей Петрович, здесь было не очень уместно. Но что делать, если он все еще не решил, как называть своего собеседника? Это даст такие силы, каких нет и сегодня». «Тут есть один вопрос, Сережа», — произнес Сталин, приглашая Бекетова пересесть поближе к настольной лампе. Оказывается, товарищ Сталин ему показалось естественным, воодушевило. К тому же, как он точно рассчитал, от разговора о выходе войск на старую границу к тому, о чем он хотел говорить сегодня с Бекетовым, было рукой подать. Мост следовало наводить теперь, и он не преминул этим воспользоваться. «Не исключено, что в конце года я встречусь с Рузвельтом и Черчиллем. Надо договориться о самой сути, понимаешь? О самой сути. Как ты полагаешь, о чем могла бы идти речь?» Он и прежде умел сказать несколько слов и выразить ими существенное. Итак, о чем могла бы идти речь? Надо сказать так, как сказал он, коротко. «Тут много проблем», — произнес Бекетов. «Много мне не надо. Если немного, то три». «Три — это хорошо. Первое». Он положил на стол руку у самой настольной лампы. Свет был ярким, и была хорошо видна тыльная сторона ладони, поросшая крупными черными волосами. «Первое», — повторил он требовательно, — «все зависит от окончания войны, все проблемы. Первое, что надо сделать, чтобы добить немца?» «Да-да, это первое», — подтвердил он. Конечно же, он понимал не хуже Бекетова, как важна эта задача, но хотел услышать это от Бекетова. «Вторая. Границы, — сказал Бекетов. — Конечно, никакая граница не может быть сегодня щитом, но это важно. Граница — щит». «Да, граница — щит, — подхватил Сталин. Все емкое было ему по душе. Третье. Судьба Германии, Европы, мира. А заодно и судьба Британской империи и будущее колониального мира». «Значит, три. Так, очень интересно». Казалось, разговор только что начался, и ничего такого, что Сталин не знал, Бекетов пока еще не сказал, тем не менее собеседник Сергея Петровича произнес воодушевленно. «Очень интересно». Можно было подумать, что слова эти соотносились не столько с тем, что было сказано, сколько с тем, что будет сказано. Сталин должен был подойти к этому постепенно. У него было пристрастие к анализу. Если бы он играл в шахматы, он был бы силен в позиционной борьбе. У него был план, и он умел, как говорят шахматисты, накапливать преимущества. Не будучи трибуном, он в открытом споре силой логики мог одолеть оппонента опытного. Недоброжелатели знали, безнадежно сломить его, единоборствуя с логикой его доводов. Много легче это было сделать с помощью средств, которые его недоброжелатели звали средствами эмоциональными. Он мог отдать себя во власть неприязни, истинные причины которой не всегда были известны даже ему, во власть подобострастия. «А что будет для нас самым трудным, Сережа?» Сталину определенно нравилось произносить «Сережа». Казалось, имя это возвращало к молодости, создавала иллюзию, что ничего с тех пор не изменилось, при этом и в отношениях с его сегодняшним собеседником. «Наверное, разговор о границах», — сказал Бекетов. «Значит, о границах. Так. что говорят об этом там?»